В мыслящем интеллигентном Абдулове было немало очарования, мешались сдержанность и умеренность. Забавно, но мне иной раз казалось, что безупречная воспитанность ограничивает его возможности. Положение оставалось неясным. В эту пору театр сатиры предпринял очередную попытку реанимировать стресс-мотоцикл. Меня убедили сделать усилие, родить другую финальную сцену. И, повинуясь детской мечте, слишком жаркой для зрелого человека, увидеть эту пьесу на сцене, я начал придумывать хэппи-энд, пытаясь остаться в границах жанра. Станции по ремонту машин в снежных горах, где нашел приют упоминавшийся Казимиров, не то механик, не то отшельник, кавказский пейзаж, хор долгожителей, были какие-то бойкие реплики, несколько смешных эпизодов, а, в общем, все высосано из пальца, вполне искусственное дыхание. Плучик, однако, себя убедил, что выход найден, блеснула надежда. В эти дни позвонил Казаков. Еще один шанс для медной бабушки. Он обратился к Ролану Быкову. И тот, прочитав мои диалоги, готов поменять все свои планы, все отложить и все отставить, только б сыграть Александра Сергеевича. Он сразу приступает к работе. Был еще один знак судьбы, вдруг повернувшийся лицом. Ангел-хранитель и добрый гений, редактор издательства «Искусство», бестрепетный Валентин Маликов, столько намаявшийся с римской комедией, с энциклопедистами, с варшавской мелодией, пытался пробить ее в антологию. Сказал мне, что можно собрать однотомник. Его геркулесовые усилия, в конце концов, принесли успех. Издание предполагалось солидное, 11 пьес, большая статья, напишет ее Станислав Рассадин, иконографии и комментарии. Это была настоящая радость. Хотя и отравленные сознанием, что мне не удастся включить в эту книгу ни коронации, ни гостей, ни, разумеется, медной бабушки. И все же не ропщи, человече, нежданный подарок ко дню рождения. В третий день ноября за нашим столом было людно и шумно. Собрались друзья. Приехали Алов и Наумов, за ними Ульянов и Парфаньяк вместе с болгарским артистом Гетцевым, потом Казаков с молодой женой. Евгений Симонов привез мне папку с распределением ролей в отвоеванной театральной фантазии. Поздно ночью явился Олег Ефремов вместе с Ириной Мершенченко. Кипели споры, кипели страсти, слова сшибались, точно клинки. Внезапно комически обнажалась вся история отношений. Казаков возжелал от Ефремова цельности, Ефремов высказал жесткий счет художественному академическому, и представлявший его органически, с трудом себя сдерживавший Мершниченко, в эту минуту он снова был не руководителем МХАТа, а лидером юного современника. Парфаньяк объяснял Евгению Симонову, что театр Вахтангова может увянуть, если опустится до конформизма. Ульянов загадочно улыбался. Казаков потребовал от Стефана Гетцева, чтобы болгарское искусство в конце концов обрело достоинство и отказалось повиноваться идеологии старшего брата. Гетцев тревожно озирался и горестно разводил руками. Эта суматошная ночь не потеряла своей энергии и пламени даже с приходом поздней зари. В шестом часу началось прощание, но разошлись в половине восьмого. Мне часто доводилось раздумывать о специфической генерации, названной нынче шестидесятничеством. Классификация эта условна. Я уже здесь упоминал, последняя вспышка моих ожиданий пришлась на 50-е годы. Но дело, естественно, не во мне. Принято думать, что эти люди мало что значили, мало что стоили, их вес определялся их фрондой. Все больше утверждается мнение, что их отношения с властями весьма напоминали супружеские. Муж и жена не выносят друг друга и все-таки жить друг без друга не могут. Да, бесспорно, всякое противоборство вносит определенный смысл в существование, если, конечно, забыть, что в перспективе истории борьба обыкновенно бессмысленна. Но пусть даже пафос оппозиции никто не подвергает сомнению. Нормальные люди никак не могут радоваться состоянию боя, в особенности, если способны к творчеству. Поистине, надо благодарить свирепой марксовой одержимостью, чтобы увидеть счастье в борьбе. Так называемые шестидесятники в своем большинстве не рвались в узилище. но должен признаться, не слишком ясно, что побуждает воспринимать эти 60-е годы как благоухающую весну общественного либерализма, смягчение кремлевской удавки. Десятилетие было смутным, мягко сказать, противоречивым. Оно началось с разгрома манежа, с многочисленных верховных разборок, с новочеркасского расстрела. Оно помечено пришествием Брежнева, гулянкой всесильного аппарата, который в итоге партийной селекции стал, наконец, настоящим паноптикумом. Оно завершилось захватом Праги и фактической реанимацией Сталина. Был, разумеется, и Солженицын, была новомирская эпопея. Однако журнал был осужден, Солженицын стал нелегальным автором, возобновились репрессалии. Определяющим состоянием любого нормального человека было страдание от духоты и яростный поиск второго воздуха. Ложь, проникшая в состав атмосферы, стала физически жизнеопасной. Тот, кого Господь наградил тонкой кожей и совестливостью, должен был как-то сопротивляться. Это и был нравственный выбор благословенных 60-х. Возможности были весьма ограничены. Уйти, что называется, в бест, слушать музыку, играть в шахматы, попутно неудержимо спиваясь, или в подпольное диссидентство, в конце которого была зона либо чужбина. В особых случаях было и то, и другое вместе. И, наконец, был третий путь — длительный открытый конфликт, в котором на фоне стойкого прессинга и постоянного подавления случались и выигранные сражения. Этот конфликт протекал гласно, шумно, на глазах населения, а потому на него и воздействовал, упрямо подтачивая твердыню. Можно, пожалуй, согласиться с сегодняшним Александром Зиновьевым, который уверен, что чудо-систему разрушили либералы-подонки. Оставив эти забранки на совести растерявшего себя человека, готового нынче понять и принять даже и сталинский холокост, отдав часть лавров самой системе, успешно загнавшей себя в тупик, не станем и отрицать безусловного. Скромная кучка интеллигентов сделала серьезное дело. Вхождение Быкова в «Медную бабушку» было нелегким, почти драматическим. Мхатовские старики по традиции потребовали от него показаться в нескольких сценах, лишь после этого должно было состояться решение. Быков зашелся от возмущения. Когда он звонил мне, он был вне себя. Я все готов отдать этой пьесе. Я ради нее от всего отказался. Зачем мне устраивают экзамен? Мне 42 года. Я что-то умею? С великим трудом я его успокоил. Для Пушкина стоит и потерпеть. Я собирался на 2 недели в Репино, в дом кинематографистов. Мне предстояли последние встречи с режиссером Сергеем Микаэляном перед началом съемок «Гроссмейстера». Он просил написать 2 эпизода. Перед отъездом я побывал у вахтанговцев на их юбилее, театру исполнилось 50-летие. Под турандотовскую мелодию один за другим появлялись артисты, каждый в своей любимой роли. Ульянов вышел на сцену Дионом, а Плотников — Домицианом. Вспомнились славные вечера, когда спектакль был еще жив, и этот зал пребывал во власти их сокрушительного дуэта. На следующий день Казаков просил меня приехать в Амхат, взглянуть, как репетирует Быков. 2 сцены посмотрели в театре и отправились к Борису Смирнову, который в тот день был нездоров. 3 диалога Жуковского с Пушкиным были сыграны у него на квартире. Я захмелел от приступа счастья. Почти чудодейственное слияние артиста и образа. Передо мною мыслил, страдал и метался Пушкин. В Репине проходил семинар режиссеров-кинематографистов, и мне с трудом отыскали комнату. Мы сразу же встретились с Микаэляном. Он навещал меня через день. Я начал набрасывать эпизоды. В свободное время я размышлял о своей будущей работе. Конечно же, я начну с «Транзита». Неожиданно появился Быков. Он должен был встретиться с семинаристами, а кроме того он хотел собраться, наладить себя перед показом. Это не слишком ему удавалось. То его требовали к застолью, то возникало, невесть откуда, некое юное существо, движимое любовью к искусству и поклонением перед талантом.